Проводив Марту, я вернулся в гостиницу, и миссис Смит окликнула меня со второго этажа. Я нехотя поднялся наверх и застал их в той же позе. Мне так жаль, что я не могла поздороваться с миссис Пинедо. Вот женщина, с которой бы мне хотелось поближе познакомиться. Она торопилась домой к ребенку. Как-нибудь она к нам зайдет? Завтра мы уезжаем. Уезжаете? Да. Мистер Смит совсем отчаялся. Он не может понять, что здесь происходит. Мистер Смит взглянул на меня, и в его старых выцветших глазах стояли слезы. Как нелепо было ему прикидываться политическим деятелем. Вы слышали выстрелы? Да. Мы проехали мимо детей. Они шли из школы. Разве я мог себе представить? Мистер Смит, скажите, а что было у министра? Встреча была очень короткой. Он хотел присутствовать на церемонии. На церемонии? Да, на кладбище. А он знает, что вы уезжаете? О, да, я принял решение еще до церемонии. Министр обдумал все это дело и решил, что я уж не такой круглый болван, а значит, я такой же жулик, как он сам. И приехал сюда не для того, чтобы тратить деньги, а для того, чтобы их заработать. Он и объяснил мне, как это сделать. Он даже сказал, что в конце концов вовсе не исключено, что вегетарианский центр будет действительно открыт. А на чем они думали поживиться? О, я не дал ему углубиться в подробности. Мистер Смит приехал сюда с такими большими надеждами. Ну, ты тоже, детка. Да, да, конечно. Век живи, век учись. Но это еще не конец, голубчик. Да, такая наука легче дается в молодости. Простите этот мрачный тон, мистер Браун, но нам не хотелось бы, чтобы вы неправильно поняли, почему мы покидаем вашу гостиницу. Нам прекрасно у вас жилось. Да, благодарю. Да-да, мистер Браун, прекрасно. Я тоже был очень рад. Мы полетим завтра в Санто-Доминго и задержимся там на несколько дней. Миссис Смит хочет посмотреть гробницу Колумба. На следующий день я провожал Смитов. Посадив их в самолет, я пообедал в одиночестве и поехал на виллу Креоль. Мне не терпелось поговорить с Джонсом. Заходите, заходите, старик. Благодарю, Джонс. Рад вас видеть. Искренне рад. Я ждал вас вчера вечером. Скажите, как поживают Смиты? Они улетели сегодня вечером. Просили кланяться вам. Ага. Да. Жаль, жаль. Жаль, что я так мало с ними виделся. Вы знаете, есть в нем что-то... Я всегда чувствовал, что у нас с мистером Смитом есть что-то общее. Мы одного поля ягода. Я слушал его с изумлением. Что общего может быть у человека не от мира сего, с проходимцем? Простодушие? Браун, я очень сожалею, что у вас вышла такая неприятность с этим конкассером. Но я ему заявил, что если он еще хоть пальцем тронет кого-нибудь из моих друзей, я их всех пошлю к черту. Будьте с ними поосторожнее, Джонс. Они очень опасные люди. Я их не боюсь, Браун. Я их не боюсь. Им без меня не обойтись, старина. Да, вы знаете, ко мне приходил молодой Филиппо. Приходил? Да. Вы только представьте себе, что я мог бы сделать для него. А что, вы можете продать ему пулемет? Я могу продаться ему сам, старик. Это почище пулемета. Дайте мне месяц, я обучу 50 гаитян военному делу, и папа-доктор удерет на самолете в Кингстон. Вот увидите. Так а почему же вы не пошли с Филиппа? Было у меня такое искушение, Браун, было. Но тут подвернулось одно дельце, какое бывает только раз в жизни. Дельце это пахнет большими деньгами. Джонс, что вы затеяли? Я закладываю основу своего состояния, старик. Вот почему так бы вам не войти со мной в долю? Вот об этом я и хотел с вами потолковать, но вы все как-то не приходили ко мне. Ей-богу, Браун, можно заработать $250,000. А каковы обязанности партнера? Чтобы завершить сделку, мне придется кое-куда съездить. Нужен человек, которого, на которого я могу положиться. Поглядеть за делами в мое отсутствие. Ну так как, старик? Ну, так вы же мне не объяснили, что я должен делать. Ах, если мы служили с вами в одной части. Война учит доверять, Браун. Учит доверять. Послушайте меня, на гостиницу вам ведь рассчитывать нечего. Да, пожалуй. Любой день ее могут у вас конфисковать. Вы подумайте. Можно заработать $150,000. Чего только не сделаешь на такие деньги. А что вы сделаете со своими деньгами? Ах, старик. Есть у меня на примете одно местечко неподалеку отсюда. Коралловый риф, белый песочек, а позади зеленые склоны. Я построю там здание клуба, коттеджи с душами, словом. Это будет самый лучший, самый роскошный клуб для гольфа на всем Карибском море. Это будет клуб для самой избранной публики. И знаете, как я его назову? Дом Сагиба. И тут вы не предлагаете мне быть вашим компаньоном? Мечту не делят с компаньонами, старик. Я мечтаю об этом уже 20 лет. Поверьте мне, Браун, у меня все продумано до мельчайших деталей. У меня будет длинный бар из коралла. Я назову его «Бар необитаемого острова». Кресло сделаю из выброшенного морем дерева. Попугаи на занавес. Джонс, мы об этом еще поговорим. Вы меня извините, мне пора. Хорошо. Только давайте еще вернемся к этому разговору, Браун, если вы хотя бы в принципе согласны. Я никак не мог заснуть. Обещанное Джонсом богатство не выходило у меня из головы. Бросит ли Марта мужа, если я получу свою долю? Но ведь ее удерживали не деньги, а ангел. Наконец я заснул. И мне приснилось, что кто-то пронзительно меня окликает. Я проснулся, кто-то звал меня с веранды. Браун! Браун! Я отпер дверь и посветил фонариком. И сразу же из-за угла дома в круг света вышел Джонс. Погасите свет! Впустите меня скорее! Что случилось? Ну вот. Все пропало, Браун. Конец. Продулся по всем статьям. Что случилось, Джонс? Они стали про меня разнюхивать. В полночь позвонил конкассер из Майами. Он еще, правда, ничего не подозревает, просто удивляется. Но утром, когда они обнаружат, что я удрал... Удрал? Куда удрал? Да в том-то и вопрос, старик. Куда? Так, понял. А что, если попросить убежище в британском посольстве? Не хочется, старик, не хочется. Я доставил им в свое время немало хлопот, и вряд ли они меня встретят с распростертыми объятиями. Джонс, в порту стоит Медея. Гениально, Браун, гениально! Лучше не придумаешь. Подождите, я оденусь. Браун, мне надо убираться отсюда по добру, по здорову. Можно было не сомневаться, что рано или поздно они все равно про вас начнут все разнюхивать. Ну, положим, это я предвидел. Я бы сам поехал в Майами вместе с их человеком. Они не выпустили бы вас? Выпустили бы, выпустили, Браун. Если бы я оставил здесь компаньона. Я не знал, что времени в обрез, иначе я попытался бы уговорить вас пораньше. И вы мне это говорите прямо в лицо? Что хотели сделать меня козлом отпущения? Ну, старик. Джон! Не сгущайте краски. Будьте покойны, я бы вовремя дал вам знак укрыться в британском посольстве. Да и вообще бы до этого дела не дошло. Их человек протелеграфировал бы, что все в порядке, я получил бы свою долю, да. А потом бы вы к нам присоединились, вот и все. Если бы я выпутался. В конце концов, всегда как-то выпутываешься, старик. Честно говоря, у меня и раньше бывали промашки. Так вот, Джонс, если вы хотели надуть их на оружие, вы допустили грубую ошибку, их уже раз надули. У меня был несколько другой замысел. В сущности, там не было никакого оружия. Да и откуда у меня может быть такой капитал? У меня было рекомендательное письмо, и все. Письмо? От кого? От пишущей машинки. Как и большинство рекомендаций, Браун, от пишущей машинки. Но вы правы, надо было, конечно, получше все это разнюхать. Да, Джонс, ну хорошо, я готов. Не знаю, зачем я иду ради вас на такой риск. Вы снова хотите сделать меня козлом отпущения? Ну, старик, я прошу вас. Я вывел машину на дорогу, не включая фар. Мы миновали поворот к Марте, британское посольство, и поехали дальше. Оставив машину у статуи Колумба, я отправился вперед на разведку. У сходин Медеи полицейского почему-то не оказалось. Может, он делал обход? Мы поднялись на верхнюю палубу. До сих пор все шло гладко, но я не надеялся, что нам повезет и дальше. Я постучал в дверь капитанской каюты. Войдите. Доброй ночи, капитан. Мистер Браун? И майор Джонс. И майор Джонс, мистер Джонс. Капитан, я надеюсь, у вас найдется свободное местечко для пассажира. Для пассажира найдется. Но где вы смогли среди ночи купить билет? У меня есть деньги, чтобы его купить, капитан. А выездная виза? Пустая формальность для нас, иностранцев. Согласен, формальность, но ее соблюдают все, кроме преступных элементов. По-моему, у вас неприятности, мистер Джонс. Да, капитан. В сущности, я политический беженец. Вот оно что. Почему же вы не обратились в британское посольство? Ну, мне будет уютнее на милой старой Медее. Простите, мистер Джонс, но вы и раньше не были для нас желанным гостем. Меня вас не раз запрашивали. Капитан, Капитан, ну вы же знаете, что они здесь творят с арестованными. Неужели вы не можете сделать исключение? Мистер Браун, мне приходится заходить в этот порт каждый месяц. Неужели вы думаете, что в моем возрасте компания доверит мне другое судно на другой линии? Простите, простите, капитан, об этом я не подумал. Не знаю, есть ли у вас семья, мистер Джонс, но у меня она есть. Нет, у меня никого нет, ни души. Вы правы, обо мне слез никто проливать не будет. Капитан, я бы мог проехать зайцем. Ну что ж, тогда мне пришлось бы передать вас полиции в Филадельфии. Вас это устраивает, мистер Джонс? Пожалуй, меня это не очень устраивает, капитан. Ну что ж, в таком случае советую вам все-таки обратиться в британское посольство. В дверь постучали. Я увидел, что Джонс затаил дух. Войдите. Вошел старший помощник и обратился к капитану по-голландски. Капитан обернулся к нам. У сходин стоит полицейский офицер с тремя людьми. Они хотят подняться на борт. Джонс тяжело вздохнул. Может быть, он увидел, как навеки исчезают дом Сагиба и бар необитаемого острова. И вы что же, позволите им войти на борт, капитан? Да где же ваша гордость? Мистер Джонс, пройдите, пожалуйста, туда и сидите тихо. Этим вы облегчите дело. Благодарю вас. Благодарю вас, капитан. В дверь постучали. Я знал полицейского офицера, который вошел. Это был настоящий подонок, не лучше любого Тантон Макута. Мы хотим выяснить, есть ли у вас на борту один преступник, некто Джонс. Вот список пассажиров. В списке его не будет. Я должен произвести обыск. Вы можете производить какие угодно обыски на суше, а здесь нет. Здесь за порядок и закон отвечаю я. Утром перед отплытием я прикажу обыскать судно. Если Джонса найдут, я его высажу на берег. Мы молча ждали, пока не вернулся старший помощник и не сообщил, что полицейские уехали на своей машине. Джонс рассыпался в благодарностях. Гениально. Вы были просто великолепны, капитан. Просто великолепны. Благодарю вас, мистер Джонс, но я сказал ему правду. Прошу вас покинуть мое судно, как только минует опасность. Мы вышли из капитанской каюты. Теперь было поздно ехать в британское посольство, его наверняка уже оцепили. Но прежде всего надо было уйти с Медеей. Положение спас судовой казначей, который бодро восстал ото сна, когда мы вошли в его каюту. Мистеру Брауну уйти просто. Но для мистера Джонса есть только один выход. Он должен переодеться женщиной. Женщиной? Да. А где же он возьмет женское платье? Мистер Браун, что это? Это сундук. Сундук с костюмами для любительских спектаклей. Потрясающе. Никогда бы я не поверил, что нам так легко удастся бежать. Нас никто не преследовал, машина стояла на месте. Я сел за руль и задумался, пока Джонс устраивался в машине. Осторожней, будьте добры, поднимите левую ногу. Вы наступили мне на юбку. Простите, простите. Ну и куда нам теперь ехать? Господи, ну почем я знаю? Наверное, в какое-нибудь посольство поскромнее. Вас могут еще и не пустить. Вы же не политический беженец, правда? Хорошо, хорошо. А разве обмануть папу доктора это не все равно, что участвовать в сопротивлении? мы медленно поехали обратно в город. Слушайте, куда вы меня везете? Единственное место, которое пришло мне в голову. После поворота застав не будет. Ну вот, приехали. Ну только... что? Нет, нет, нет, не выходите из машины. Я пойду позвоню. Хорошо. Кто тут? Позовите, пожалуйста, сеньору Пинеда. Скажите, что это Браун. Браун, по срочному делу. Мистер Браун? Да. И что, вам нужна моя жена? Это так срочно? Она спит. Собственно, мне нужны вы, господин посол. Я? Да. Разве нельзя подождать до утра? Нельзя. Но я не один. Не веря своим глазам, посол с ужасом смотрел на то, как сначала из машины показались ботинки на толстой резиновой подошве, носки в алую и черную полоску, потом черно-синяя юбка и, наконец, голова и плечи, закутанные в шаль, белое в мыльном порошке лицо и дерзкие карие глаза. Джонс отряхнулся, как воробей, вывалившийся в пыли, и поспешно направился к нам. Рад с вами познакомиться, ваше превосходительство. Здравствуйте. Это мистер Джонс. Майор Джонс. Очень приятно. Он просит у вас политического убежища, господин посол. За ним гонится Тантон Макуты. Британское посольство окружено. Вот я и подумал, что, может быть, вы... Хотя он и не латиноамериканец, но ему грозит большая опасность. Майор Джонс, мой дом к вашим услугам. Я сейчас же разбужу мою жену, и вам приготовят одну из моих комнат. Марта! Луис! На площадке лестницы стояла Марта и с сонным удивлением смотрела вниз. Дорогая, позволь тебе представить мистера Джонса, наш первый беженец. Мистер Джонс? Майор. Майор Джонс, мадам. Джонс сдернул с головы шаль, как шляпу. Марта перегнулась через перила и захохотала. Она хохотала, пока слезы не выступили у нее на глазах. Я бы сказал, майор женской армии Джонс. Себя в гостинице я уселся на веранде в ожидании восхода. Из безликой темноты стали возникать пальмы. Зачем я здесь? Я здесь потому, что получил открытку с пейзажем от своей матери. Открытку, которая легко могла до меня не дойти. Есть люди, которые в силу своего рождения неразрывно привязаны к какой-нибудь стране. Даже покинув ее, они чувствуют с ней связь. Некоторые люди привязаны к своему краю, к округе, к деревне. Но я не чувствовал никакой связи с той сотней квадратных километров вокруг садов и бульваров Монте-Карло этого города временных жильцов. Более прочные узы связывали меня с этой нищенской страной террора, куда меня занес случай. Моя гостиница казалась теперь еще безлюднее, чем когда бы то ни было. Иногда я ездил обедать к Марте. Не слишком часто, потому что присутствие Джонса меня раздражало. Анхел ходил теперь в школу, и в послеобеденные часы Марта, не прячась, ездила в Трианон. Но почему она так часто упоминала имя Джонса? По простоте душевной или чувствовала потребность без конца о нем говорить? Я уйду сегодня пораньше. Я обещала Джонсу, что поучусь у него играть в рамс. Это должно быть увлекательная игра. Ты предпочитаешь ее нашим свиданиям? Нет, мне просто не хочется его обманывать. Он приятный гость. Анхел его любит. Половину времени мы тратим на разговоры об этом проклятом жулике. Ну, ты сам привел этого проклятого жулика в наш дом. Я не думал, что он станет другом дома. Он смешит нас, вот и все. Здесь так редко можно посмеяться. В следующий раз, много позже, она сказала: папа-доктор не дает ему охранной грамоты. Они уверяют, что он просто уголовник. Ну, это, конечно, глупости. Он хотел с ними сотрудничать, но молодой Филипп открыл ему глаза. Ах, вот что он теперь говорит. Он пытался сорвать поставку оружия для Тантон-Макутов. Ох, как ловко придумано. Подумать только. Ну, подумать только, что я сам привел к вам этого мошенника. А теперь он поселился у вас. И может на всю жизнь. Он видит тебя каждый день. Хорошо, скоро я избавлю вас от этого гостя. Любым способом. Мне все равно, лишь бы он не погиб. Анхел будет по нему скучать. Да. А ты? Милый, берегись. Мы все не такие, какими ты нас представляешь. Но это бы не беда, если бы ты не глядел на все так мрачно. Так беспросветно мрачно. Как-то после ухода Марты я лежал и размышлял обо всем этом. Луч фары пронесся между пальмами. К вам можно, мистер Браун? О, доктор Мажо. Проходите, проходите. Спасибо. Садитесь. Спасибо. Знаете, чего-то я соскучился в одиночестве. Да. Да, я часто приходил в гости к вашей матушке в прежние счастливые времена. Теперь после захода солнца меня тяготит одиночество. А разве вы совсем не встречаетесь со своими коллегами? Какими коллегами? Ну да, тут еще есть несколько стариков вроде меня. Но они сидят заперши, спрячутся. Ведь за последние 10 лет 3/4 опытных врачей предпочли уехать за границу, как только им удалось купить выездную визу. Вы знаете, когда я был у вас, меня удивило, что капитал Маркса открыто стоит на полке. Это что, не опасно? Понимаете, папа-доктор видит тонкое различие между философией и пропагандой. Он не хочет закрывать окно на восток, пока американцы снова не дадут ему оружие. Они никогда этого не сделают. Нет, я ставлю 10 против одного, что в ближайшие месяцы отношения наладятся. Вы забываете, что папа-доктор оплот против коммунизма. Я смотрю, вы совсем не верите в будущее. Ну, почему? Нет, я верю. Веры терять нельзя, нет. Но нашему горю не поможет американская морская пехота. Нет. Мы должны это сделать собственными руками. Знаете, Браун, несколько лет назад одна из наших групп сопротивления установила связь с каким-то сочувствующим в американском посольстве и обещали всяческую поддержку. Но сведения об этой группе передали непосредственно в ЦРУ, а из ЦРУ прямым ходом к папе-доктору. Ну, вы можете себе представить судьбу этой группы. Да, представляю. Да. Нет, государственный департамент не хочет никаких беспокойств на Карибском побережье. А коммунисты? Ну, мы организованнее и осмотрительнее других. Но, уверяю вас, если мы попытаемся взять власть, морская пехота высадится на острове сразу. И папа-доктор останется хозяином положения. Я вот не понимаю, на что вы надеетесь, доктор Мажио? На что? На дворцовый переворот. А на партизан вы совсем не надеетесь? Партизан. Бедняги, они не умеют воевать. Им нужен опытный человек. Тогда, может быть, ну, через год или два. Нет, мы не трусливее кубинцев. Нет. Но ведь земля тут у нас, понимаете, не ласковая. Мы уничтожили свои леса. Еще эти вечные ливни. И словно в ответ на его безрадостные слова начался потоп. Мы не слышали даже собственных слов. Огни города будто смыло. Мы сидели молча, пока гроза не утихла. Странный вы человек, мистер Браун. Странный? Чем? У вас такой равнодушный вид. А ведь вы здесь живете. Я принимаю жизнь такой, какая она есть, как и большинство людей на свете. Живу, пока живется. Но чего же все-таки хотите вы, Браун? Чего я хочу? Да. Я хочу управлять вот этой гостиницей. Хочу, чтобы она была такой, как раньше, пока не пришел папа-доктор. Чтобы Жозеф суетился в баре, девушки купались бы в бассейне, машины подъезжали к веранде. Хочу слышать глупый веселый гам, смех в кустах. Ну и, разумеется, хруст долларовых бумажек. Да, да. Ну а еще? А Бог его знает. Разве этого мало, чтобы скоротать век? Мне ведь под 60... У меня, знаете, еще сохранилась вера хотя бы в непреложность кое-каких экономических законов. А вот вы утратили всякую веру. Утратил? Может, у меня ее никогда и не было. Я гражданин Монако, а это все равно, что никто. Знаете, Браун, исчез Хамид. Хамид? Да. Что с ним? Не знаю, может быть, он успел скрыться. Некоторое время мы сидели молча. Потом доктор Мажио заговорил вновь. У меня вести от Филиппа. Он в горах за Леке. Но думает пробраться на север. С ним 12 человек. Он хочет соединиться с партизанами у доминиканской границы. Говорят, их там человек 30. Ну и армия. 42 человека. Он думает создать учебную базу возле границы. Браун. Да? Ему нужен Джонс. Что, вот вы в самом деле думаете, что Джонс? Так ведь он годится только на то, чтобы смешить женщин. Ведь у него же есть опыт войны в Бирме. О, да, он хвастает своими подвигами. Я слышал, в посольстве ему просто смотрят в рот. Нет, вряд ли он хочет просидеть всю жизнь в посольстве. Но и умереть на его пороге ему тоже не хочется. На риск он не пойдет. Но подождите, но рисковал же он и немалым, когда пытался надуть папу доктора. Не следует его недооценивать только потому, что он хвостун. Кстати, хвостуна легко поймать на слове. Проводив доктора Мажио, я поехал в посольство. Они были одни в этот вечер. Посол, Марта и Джонс в тесном семейном кругу. Посол и Джонс играли в рамс. Джонс, разумеется, выигрывал. А Марта шила. Господа, игра окончена. Я выиграл не меньше 1000. Поздравляю. Да. Завтра пошлю к Хамиту купить печенье для Ангела. Хамит исчез. Как? Ты должен что-то сделать, Луис. Хамит оказывал нам столько услуг. Ну а что я могу сделать? Что я могу сделать? Министр внутренних дел, как всегда, примет у меня парочку сигар и вежливо сообщит, что Хамит гаитянский гражданин. Да, будь у меня рота, я прочесал бы весь полицейский участок, пока не нашел бы Хамита. Вот и все. Там много полицейских. Боже мой, дайте мне 50 обученных мною солдат. Завтра я захвачу всю эту страну. Какая трагедия, что вы заперты в четырех стенах. Здесь в горах есть люди, которым так не хватает знаний. Ну, правда, там Филиппо. Филиппо? А вы знаете, он ведь приходил ко мне. Просил, чтобы я обучил их военному делу. Но тогда я был на государственной службе. Ну, и, честно говоря, в то время я их еще не раскусил. Наш диалог разыгрывался как по нотам. Я и мечтать не мог, что он так легко попадется. «Хвостуна легко поймать на слове», — сказал доктор Мажио. «Я вовсе не хочу умалять достоинство Филиппа, старик. Он человек храбрый, но будь у меня возможность, я бы из него сделал первоклассного партизанского командира». «А если бы сейчас появилась возможность? Ну вот если бы мне удалось устроить вам побег, чтобы вы присоединились к Филиппу». «Только скажите, как, старик? Только скажите мне, как?» Тогда будьте наготове. Я путешествую налегке, старик. Джонс почти не колебался, ведь на него смотрели глаза Марты. Но он и не подозревал, что ловушка захлопнулась. Несколько дней спустя доктор Мажио пригласил меня обедать. В этот день тело Хамита было найдено в сточной канаве на окраине Порто-Пренса. Доктор ожидал меня в старомодной гостиной. Браун, вы знаете, американский посол возвращается. Вы уверены? Уверен. И с Доминиканской республикой скоро начнут дружественные переговоры. Так что нас снова предали. Вы слышали о Хамите? Да, мне жаль его. Что они имели против него? Что? Он был одним из связных Филиппо и никого не выдал. А откуда вы знаете, что он никого не выдал? Как видите, я еще здесь. Я получил ответ от Филиппо о Джонсе. Хорошо, что ответ пришел вам, а не Хамиту. Да-да. Филиппо сообщает, что будет в назначенном месте ждать 3 ночи подряд на будущей неделе, начиная с понедельника. Вы высадите Джонса у кладбища, не доезжая Акена, и поедете дальше в Леке. А если Тонтон Макуте обнаружит его раньше, чем подойдет Филиппо? Но вы не доберетесь туда до полуночи, а в темноте никто на кладбище не ходит. Но если его найдут, вам не сдобровать. Они развяжут ему язык. Но все равно другого выхода нет. Да, мне не дадут ни за что пропуск на выезд из Порто-Пранса. А то я бы предложил... Не беспокойтесь, не надо. У меня свои счеты с конкассером. А у всех у нас они есть. Зато в одном мы можем быть уверены. В чем? В погоде. Сквозь пелену дождя ничего не было видно. Я ехал наугад, словно мне завязали глаза. Я прислушивался к звукам погони, но в ушах у меня только барабанил дождь. Нас швыряло по камням, мы бултыхались в стоячие лужи, и наша скорость не превышала 8 миль. Больше часа мы проехали в молчании. Вновь и вновь прокручивал я свой разговор с Мартой. Зачем ты это делаешь? Мне не нравится капитан Конкассер и его Тантон Макуты. Мне не нравится папа-доктор. И мне не нравится, когда меня хватают на улице, чтобы проверить, нет ли у меня револьвера. И этот труп в купальном бассейне. У меня с этим бассейном связаны другие воспоминания. Они пытали Жозефа. Они разорили мою гостиницу. Но чем поможет Джон? Чем? Какой от него будет толк там, в горах? Он слишком заврался при тебе. Нам с тобой без него будет легче. Ох, ты только об этом и думаешь? Да, вероятно. А ты, кажется, огорчена, что теряешь Джонса? Да. С Джонсом мне было весело. Слушать, как люди смеются над его плоскими шутками. Играть с ним в рамс. Да, я буду по нему скучать. И потом, как ты провезешь его через заставы? Я ведь тоже подвергаюсь опасности. Но мне не нравятся твои побуждения. В мои размышления ворвался голос Джонса. Вот это жизнь, вот это жизнь. Я часто мечтал о чем-нибудь этаком. А я-то думал, что вы всегда вели такую жизнь. А скажите-ка, Джонс, что Марта? Какие у вас были отношения с Мартой? Она замечательная женщина. Да, вот мне показалось, что вы ей нравитесь. У нас с ней сразу все пошло как по маслу. Я крепче вцепился в руль, чтобы не ударить своего седока. Прошло много времени, прежде чем я заговорил снова, но Джонс ничего не заметил. Он заснул с открытым ртом, прислонившись к дверце. Он спал тихо, как ребенок, с таким же простодушным видом. А может, он и правда был так же простодушен, как мистер Смит, потому они и понравились друг другу. Злость моя скоро прошла. Он на минуту проснулся и предложил сменить меня за рулем. Но наше положение казалось мне и без того опасным. А потом мы ударились о камень, и машина засела. Делать было нечего. Я не мог добраться до Лике и не мог вернуться в Порт-о-Пренс. Я был привязан к Джонсу, по крайней мере, до утра. Позвольте, мне приснилось, что ли? Почему мы стоим? Уже доехали? Сломалась передняя ось. А как вы думаете, нам еще далеко? 2 километра, может быть, 3. Ладно, доберемся на своих двоих. Мы двинулись пешком. Шел 3 часа ночи, и дождь прекратился. Я слышал, как тяжело дышит Джонс, и предложил поднести его рюкзак, но он отказался. Я маленько не в форме, но это ничего, Браун. Вы знаете, я наградил сегодня всякой чепухи в машине. Моим словам не всегда можно верить буквально. Я ужасный фантазер, старик. Я это за вами давно замечал. Ну, во всяком случае, в том, что я говорил о Марте, не было ни слова правды. Вы знаете, она одна из полусотни женщин, до которых у меня не хватало духу дотронуться. Мой фонарик наконец нащупал то, что я искал. Справа в гору поднималось погруженное в темноту кладбище. Напротив дальнего угла кладбища мы нашли хижину. Но когда я толкнул дверь, внутри никого не оказалось. А где же Филиппа? Мы опоздали на 2 часа. Он, наверное, не дождался нас и ушел. Так. Ну и что же делать теперь? Когда расцветет, я пойду назад к машине. Я думаю, что разбитая машина на этой дороге не вызовет подозрений. Днем должен пройти местный автобус. Может, мне удастся проголосовать. А может быть, вдалеке ходит другой автобус? Да, как это все просто. Ну, а мне-то как быть? Потерпеть до завтрашней ночи. Будешь теперь в своих родных джунглях? Старик, игра пошла всерьез. Что? Какая игра? Игра в солдатики. Я понимаю, почему перед боем людям хочется покаяться. Смерть – дело серьезное, и я не хочу после смерти оказаться вруном. Довольно я врал при жизни. Браун, я никогда в жизни не был в джунглях, если не считать зоологического сада в Калькутте. Так, значит, и в Бирме вы не были? Нет, в Бирме я был. Точнее, рядом. Всего в 50 милях от границы. Я был в Имфале, старшим по приему артистов, приезжавших выступать в войсках. Ну, правда, не самым старшим. Но в армии-то вы хоть были? Нет. Меня забраковали. Плоскостопие. Так какого же черта мы здесь? Я чересчур расхвастался, а? Вы влипли в скверную историю. Вам не страшно? Я как пожарный на первом пожаре. Да, с вашими ногами вам будет нелегко лазать по горным тропам. Ничего, с супинаторами я не пропаду. Но вы им не скажете, Браун, правда? Договорились, это же была исповедь. Но они сами скоро узнают без моей помощи. Так, значит, вы даже не умеете стрелять из пулемета? Господи, да у них же все равно нет пулемета. Запоздалое признание. Я не смогу отвезти вас обратно, Джонс. Я и не хочу обратно. Вы не представляете, как мне жилось там, в Имфале. Подружишься с кем-нибудь, потом он уходит, больше не возвращается. Или вернется разок-другой, расскажет какую-нибудь историю и поминай, как звали. А как вы очутились в Шиллонге? В Шиллонге? Видите ли, я родился в Ассаме. Мой отец выращивал там чай. Ну, так, во всяком случае, говорила моя мать. А вам приходилось верить ей на слово? Ну, отец вернулся в Англию еще до моего рождения. Ваша мать была индуской? Только наполовину. Только наполовину, старина. Я словно обрел родного брата. Джонс, Браун. Эти имена стоили друг друга, как и наши судьбы. Насколько нам было известно, мы оба были незаконно рожденные. Хотя, конечно, какой-то обряд и мог быть совершен. Моя мать всегда на это намекала. Нас обоих швырнули в воду. Тони или выплывай. И мы выплыли. Мы плыли из очень отдаленных друг от друга мест, чтобы сойтись на кладбище в Гаити. Хотите бутерброд, старик? Давайте. Вы мне нравитесь, Джонс. Ну, рассказывайте дальше. Ну, после войны я приехал в Европу. Бывал во многих переделках, но как-то не находил своего места. Вы знаете, временами там, в Имфале, мне даже хотелось, чтобы до нас добрались японцы. Тогда начальство вооружило бы и тыловиков вроде меня, и писарей, и поваров. В конце концов, я же носил военную форму. Многие штатские, между прочим, отлично воюют. Я кое-чему научился, прислушивался к разговорам, разглядывал карты, наблюдал. Ведь можно почувствовать свое призвание, даже если тебе не дают себя проявить. Правда? А я сидел и проверял проездные документы и багажные квитанции третьеразрядных актеров. Я только и ждал, когда же мне представится случай. И теперь... Вам этот случай представился? Благодаря вам, старик. Да, а я-то думал, что вы больше всего мечтаете о клубе для игроков в гольф. Верно. Но эта мечта была у меня на втором месте. Всегда надо иметь две мечты, правда? На случай, если одна подведет. Ну что? Пожалуй... Надо поспать. И он действительно заснул, притом почти сразу. Я подумал, не был ли он всю свою неправедную жизнь тайно и безнадежно влюблен в добродетель? Восторгался ею издали и нарочно шалил, как ребенок, чтобы привлечь ее внимание. Джонс открыл глаза и заметил, что это подходящее местечко, и тут же снова заснул. Я не видел в этом местечке ничего подходящего, но в конце концов... И я заснул. Часа через два что-то меня разбудило. Я тихо лежал, прислушиваясь, глядел в предрассветное серое небо и уже различал контуры соседних могил. Скоро должно взойти солнце. Пора было возвращаться к машине. Убедившись, что кругом тихо, я разбудил Джонса. Я вас немного провожу? Нет, нет, нет. Для меня это опасно. Вам надо держаться подальше от дороги, пока не стемнеет. Передайте сердечный привет Марте, когда увидите ее. Лоису и Ангелу, конечно, тоже. Мне там было очень хорошо, как у родных. Я пошел мимо длинной вереницы могил вниз к дороге. Я не рожден для маки и был неосторожен. За кладбищенской стеной стоял вездеход, но вид его сперва не нарушил течение моих мыслей. Стой! На месте! Не шевелись. Ни шагу. Конкассер вылез из вездехода, а за ним показался и толстый шофер с золотыми зубами. Даже в предрассветной мгле он не расставался с черными очками, заменявшими ему мундир. Автомат старого образца был направлен мне в грудь. Где майор Джонс? Джонс? А откуда я знаю? У меня сломалась машина. Я получил пропуск в Леке. Ну, вы же это знаете. Говори тише. Я отвезу тебя и майора Джонса назад в Порт-о-Пренс. Надеюсь, живьем. Президенту это будет приятнее. А мне надо помириться с президентом. Вы говорите глупости. Вы же видели мою машину на дороге. Я ехал... Да, видел. Видел. Я знал, что ее увижу. Автомат дернулся у него в руках и нацелился куда-то влево. Выходи вперед. Не ты, майор Джонс. Какого черта вы сюда полезли? Извините. Извините. Но я подумал, может быть, вам захочется подкрепиться в дороге. Лезь в машину вместе со своим другом. Я скорее почувствовал дрожь в барабанных перепонках, чем услышал выстрелы. И увидел, как конкассер свалился навзничь, точно от удара невидимого кулака. Шофер упал ничком. Из хижины появился Филиппа, за ним ковылял Жозеф. У них были автоматы того же образца, что и у конкассера. Надо быстро уходить. Жозеф, где майор Джонс? Он пошел на кладбище. Наверное, за рюкзаком. Поторопите его. Я пошел между серыми домиками к тому месту, где мы провели ночь. Джонс был там. Он стоял рядом с могилой на коленях, словно молился. Но повернутое ко мне лицо его было болезненно зеленоватого цвета. Извините, старик, с каждым бывает. Пожалуйста, не говорите им, но я никогда не видел, как умирают люди. У Филиппа я провел только сутки. Он был со мной сдержанно вежлив, и это был совсем не тот человек, которого я знал раньше. Теперь ему нужен был Джонс, и он искал только общество Джонса. С ним скрывалось 9 человек. А если послушать его разговоры с Джонсом, можно было подумать, что он командует по крайней мере батальоном. Джонс, по-моему, был счастлив. Люди смотрели ему в рот. Они не понимали ни слова из того, что он говорил, но у всех было такое ощущение, что в лагере появился вождь. Оставаться в Гаити мне было опасно. И на следующий день меня отправили к доминиканской границе, дав в проводники Жозефа. Я буду держаться до конца, старик. Джонс, а как же гольф-клуб? Ну, этим я займусь на старости лет. После того, как мы возьмем Порт-о-Пренс. Через 11 дней я попрощался с Жозефом и пополз по руслу узкого ручейка вниз к международному шоссе. Слишком громкое название для этого поселка, мало чем отличавшегося от знаменитого южного шоссе в Леке. На следующее утро доминиканцы посадили меня на военный грузовик, и я вылез в Санто-Доминго в рваной и пыльной одежде, с сотней ничего не стоящих гурдов в кармане и бумажкой в 50 американских долларов. С помощью этой бумажки я снял номер, принял ванну, почистился и проспал 12 часов, прежде чем пойти в британское консульство просить денег и отправки. Но куда? От этого унижения меня спас мистер Смит. Он проезжал мимо в машине и увидел меня, когда я пытался разузнать дорогу в консульство. Я попросил мистера Смита отвезти меня туда, но он и слышать об этом не захотел. «Нечего решать такие дела натощак», — сказал он. А когда мы пообедали, заявил, что недопустимо одалживать деньги у какого-то бездушного консула, когда рядом он, мистер Смит, с бумажником, полным американских долларов. По рекомендации мистера Смита я попытался устроиться на работу к некоему мистеру Уилсону. Но, потерпев поражение, я проехал в гостиницу «Эмбассадор» на окраине Санто-Доминго, где остановился мистер Смит. Но почему же мистер Уилсон отказал вам? Он решил, что я коммунист. Коммунист? Да. Почему? Ну, потому что меня преследовали Тонтон Макуты. Да, но я не понимаю, чем им мешает коммунист в качестве директора ресторана. Я узнал о другой вакансии. На севере, возле Монте-Кристи, фруктовой компании нужен заведующий лавкой. Заведующий лавкой? Да. Но вам незачем так низко опускаться, мистер Браун. Мистер Фернандес, у которого моя жена берет уроки испанского, говорил, что ему нужен компаньон, американец или англичанин. У него здесь очень процветающее маленькое заведение, похоронное бюро. Похоронное бюро? Представьте себе. Вот никогда не думал стать гробовщиком. Но, мистер Браун, это общественно полезное занятие, и при том обеспеченное будущее. В таком деле не бывает кризисов. Но, вы знаете, я все-таки сперва попытаюсь счастье с лавкой. Ну, извините меня, как знаете. В этой области у меня больше опыта. Ну, понятно, понятно. Ну, а если там сорвется, так уж как знать. Мистер Браун. Да. А вы слышали, что здесь в городе миссис Пинеда? Миссис Пинеда? Да. Та очаровательная дама, которая приходила в гостиницу. Марта. А что она делает в Санто-Доминго? А ее мужа перевели в Лиму. Они с сыном задержались на несколько дней. Как его зовут? Сына? Да-да. Анхел? Да-да-да, Анхел. Прелестный мальчик. Мы с миссис Смит очень любим детей. Может быть, потому что у нас никогда не было своих. Так вот, миссис Пинеда была очень рада узнать, что вы выбрались из Гаити целым и невредимым. Но она, естественно, беспокоится за майора Джонса. Мистер Браун, я думаю, мы можем завтра вечером поужинать небольшой компанией, и вы ей расскажете о своих приключениях. Завтра я хочу выехать с самого утра на север, мистер Смит. Понятно. Вакансия не станет меня дожидаться. Я уже и так слишком долго здесь околачиваюсь. Вы скажите, что я ей напишу все, что знаю о Джонсе. Ну, что ж, желаю вам успеха. Я так и не добрался до банановых плантаций в Монте-Кристи. И никогда не узнаю, доверили бы мне лавку фруктовой компании или нет. Я доехал до военного поста Педро Сантана, где меня непонятно почему задержали. Лейтенант, которого я видел месяц назад, когда переходил границу, подошел к моему вездеходу. Вам придется подождать. Для вашей же собственной безопасности. По ту сторону международного шоссе стреляют. Ну, мы с вами, кажется, где-то встречались. Да, да. Я перешел эту дорогу месяц назад. Да-да-да-да-да. Да, вспоминаю, теперь вспоминаю. Думаю, что мы сейчас увидим еще кое-кого из ваших. А скажите, к вам сюда часто переходят беженцы? Ну, вот как раз сразу после вас к нам перешло человек 20 партизан. Теперь они все в лагере около Санто-Доминго. Я уже думал, что на той стороне больше никого не осталось. Наверное, речь шла о том отряде, с которым хотел установить связь Филиппа. Я вспомнил, как Джонс и Филиппа проговорили всю ночь, и как слушали их люди о великих планах создания партизанской базы, о временном правительстве, о посещениях журналистов. Солнце было в зените. Я сидел в тени на ступеньках караульного помещения и раздумывал, что мне делать, если фруктовая компания мне откажет. Оставалось, конечно, предложение мистера Фернандеса. Я гадал, придется ли мне ходить в черном. Может быть, и есть преимущество в том, что ты родился где-нибудь вроде Монте-Карло. Там нельзя пустить корней. И от этого легче принимаешь все, что выпадает тебе на долю. Мы люди без веры. Мы восхищаемся теми, кто посвятил себя какой-то цели, такими как доктор Можио и мистер Смит. Восхищаемся их мужеством и честностью, их преданностью своему делу. Но сами мы предпочитаем просто существовать. Ко мне подошел лейтенант. Скоро сможете ехать. Они уже подходят. По дороге устало брели несколько доминиканских солдат. Винтовки они несли через плечо, а в руках держали оружие людей, спустившихся с гаитянских гор. Те шли немного позади, тяжело волоча ноги. Лица у них были смущенные, как у детей, сломавших дорогую вещь. Я не узнал никого из негров, но почти в хвосте маленькой колонны я увидел Филиппа. Он шел голый по пояс, рубашкой он перевязал себе правую руку. Небольшой отряд замыкали два человека, которые тащили носилки. На них лежал Жозеф. Глаза его были открыты, но он уже не видел чужой страны, в которую его принесли. Я поплелся за носилками, как участник похоронного кортежа. В караулке кто-то подставил Филиппу стул и дал сигареты. К нему подошел лейтенант. Да, жаль, жаль, конечно, что до завтрашнего дня не будет транспорта. И врача у нас нет. У меня только рука сломана. Упал, спускаясь в ущелье. Чего, пустяки, я подожду. Мы открыли для ваших комфортабельный лагерь возле Санто-Доминго. В бывшем сумасшедшем доме. В сумасшедшем доме? Ха-ха-ха! Вот это правильно! В сумасшедшем доме! Он захохотал, а потом заплакал, закрыв лицо руками и пряча глаза. Я подошел к нему. Анри, у меня машина здесь. Если лейтенант разрешит, вам не придется ждать. Эмиль ранен в ногу. Мы можем взять и его. Какой смысл сидеть здесь до завтра? Вы еще кого-нибудь ждете? Нет. Больше никого нет. Все остальные убиты? Убиты. Я устроил этих двоих поудобнее в вездеходе. А беглецы стояли вокруг, держа в руках куски хлеба, и смотрели на нас. Их было всего шестеро. Да еще Жозеф, который лежал мертвый в тени на носилках. У всех был потерянный вид людей, чудом спасшихся от лесного пожара. Мы тронулись. Двое нам помахали, остальные молча жевали хлеб. Мне не хочется с ними расставаться. Куда вы меня везете? Кто вы такой? Ах, да. Да, конечно, я вас знаю. Я вас знаю. Я плохо соображаю сейчас. А Джонс? Джонс погиб? Теперь уже да. Он был ранен? Нет. Нет, но ему отказали ноги. Он оправдал ваши надежды? Это был необыкновенный человек. Мы у него кое-чему научились, но времени было мало. Люди его любили. Он умел их рассмешить. Но ведь он же не говорил по-креольски. Да, но он обходился без слов. Сколько там человек в этом сумасшедшем доме? Около 20. Это тот отряд, который вы искали. Помните? Когда мы снова раздобудем оружие, мы вернемся. Непременно, непременно. Я бы хотел найти тело Джонса. Надо, чтобы у него была настоящая могила. Я обязательно поставлю камень там, где мы перешли границу. А потом, когда с папой и доктором будет покончено, мы воздвигнем такой же камень там, где погиб Джонс. Значит, Джонс все-таки доказал, что способен на это. Что на это? Командовать партизанским отрядом. Он доказал это раньше, когда воевал с японцами. Ах, да, да. Я забыл. А стрелял он хорошо? Оружие у нас было старое. Мне пришлось его учить. Зато он умел вести за собой людей. При его-то плоскостопии. Анри, как он погиб? Мы подошли к границе, чтобы соединиться с остальными, и попали в засаду. Тут он был не виноват. Нет, двоих убили. Жозефа тяжело ранили. Оставалось только бежать. Мы не могли идти быстро из-за Жозефа. Он умер, когда мы спускались в последнее ущелье. А Джонс? Джонс? Джонс едва двигался. Ноги очень болели. А потом он нашел, как он выразился, подходящее местечко. Сказал, что задержит солдат, пока мы не доберемся до дороги. Джонс сказал, что догонит нас потихоньку. Но я знал. Я знал, что он не придет. Почему? Как-то раз он мне сказал, что для него нет места нигде, кроме Гаити. Да, интересно. Что он имел в виду? Он хотел сказать, что сердце его на Гаити. Я его полюбил. Мне хочется написать о нем. Английской королеве. Они отслужили мессу за упокой души Жозефа, других убитых. Все трое были католиками. И из вежливости присоединили к ним Джонса, чье вероисповедание так и осталось неизвестным. Я отправился в маленькую францисканскую церковь в переулке вместе с мистером и миссис Смит. Молящихся было совсем мало. Мир был явно равнодушен к судьбе Гаити. Филиппа привел свой небольшой отряд из сумасшедшего дома, и в последнюю минуту вошла Марта, ведя за руку Анхела. Анхел вел себя хорошо. Я не понимал, почему он мне казался раньше таким противным. А глядя на Марту, стоящую в двух шагах впереди от меня, не понимал, почему она была мне так необходима. Теперь я думал, что наша любовь была возможна только в Порто-Пренсе, в темноте, в страхе комендантского часа, при бездействующем телефоне, тантон макуток с их черными очками, разгуле жестокости, несправедливости и пыток. После богослужения я очутился рядом с Мартой и ребенком. На лице Анхела были слезы. Он любил Джонса. Она взяла меня за руку и отвела в боковой притвор. Мы остались наедине с уродливой статуей святой Клары. Я должна сообщить тебе неприятное известие. Доктор Мажело умер. Я не знал, когда умер мой отец, если он вообще умер. Поэтому я впервые испытал чувство внезапной разлуки с человеком, на которого всегда можно было положиться в беде. По официальной версии, он был убит за то, что оказывал сопротивление при аресте. Его обвинили в том, что он агент Кастро, коммунист. Ну, он, безусловно, был коммунистом. Но я уверен, что он не был ничьим агентом. Они подослали к нему крестьянина, который позвал его к больному ребенку. Мажо вышел за порог и... Тантон Макута и застрелили его из машины. Есть свидетели. Они убили и крестьянина, хотя, кажется, не было заранее предусмотрено. Но иначе и быть не могло. Я завтра уезжаю в Лиму. Ты мне напишешь, как твои дела? Конечно. В тот вечер, вернувшись в номер, я нашел на подушке письмо. Письмо с того света. Я так никогда и не узнал, кто же его принес. Письмо не было подписано, но по почерку я сразу узнал, что оно от доктора Мажео. Дорогой друг, я пишу вам потому, что любил вашу мать. И в эти последние минуты хочу побеседовать с ее сыном. Часы мои сочтены. Я жду. Каждый миг могут постучать в дверь. Позвонить им не удастся. Электричество, как всегда, не работает. Американский посол должен вот-вот вернуться, и барон Суббота, несомненно, захочет сделать маленький ответный подарок к его приезду. Помните тот вечер, когда миссис Смит обвиняла меня в том, что я марксист? Ну, обвиняла — слишком сильное слово. Она добрая женщина и ненавидит несправедливость. Мы с вами гуманисты, и вы, и я. Вы можете в этом не признаваться, но вы сын вашей матери и все-таки решились на опасное путешествие. Рано или поздно приходится решаться каждому из нас. Я вас знаю и люблю вас. И пишу это письмо, обдумывая каждое слово. Ведь это, наверное, последняя возможность побеседовать с вами. Письмо может до вас не дойти. Я посылаю, как мне кажется, с надежной оказией. Однако, что может быть надежным в этом безумном мире, в котором мы теперь живем? Я имею в виду отнюдь не только мое бедное маленькое Гаити. Я умоляю вас. Стук в дверь может помешать мне закончить эту фразу. Поэтому примите ее как последнюю просьбу умирающего. Если вы отвергли одну веру, не отвергайте веры вообще. В детстве отцы Святого Пришествия говорили мне, что одно из испытаний веры в том, готов ли ты за нее умереть. Так думал и доктор Мажио. Но за какую веру умер Джонс? И неудивительно, что в ту ночь он мне приснился. Он лежал рядом со мной на высохшей равнине среди голых скал. Я сказал ему: «За что вы умираете, Джонс?» «Такая уж у меня роль, старик. Такая у меня роль. Но в ней есть забавная реплика. И слышали бы вы, как хохочет весь зал, когда я ее произношу. Особенно дамы». «А что же это за реплика?» «Я должен сказать, вы только поглядите на эти проклятые камни. А я говорю: подходящее местечко. И все хохочут до упаду». Меня разбудил телефонный звонок. Я проспал. Насколько я мог понять, звонил мистер Фернандес. Он вызывал меня для исполнения моих новых обязанностей в похоронном бюро. Когда я перебираю в памяти серые монументы, воздвигнутые в Лондоне полузабытым героем колониальных войн, мне не кажется смешным скромный камень, увековечивший Джонса по ту сторону международного шоссе, которое ему так и не удалось перейти. Он жизнью заплатил за этот памятник, пусть и против своей воли. И когда мое своеобразное ремесло приводит меня на север, в Монте-Кристи, я, проезжая мимо этого камня, горжусь тем, что его воздвигли не без моего участия. Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Комедианты» постановкой Эмиля Верника. В ролях Олег Борисов, Герман Юшко, Олег Табаков, Рогволд Суховерко, Анатолий Адоскин, Зоя Ершова, Армен Джигарханян, Алина Покровская, Борис Коростылев, Наталья Вилькина, Виктор Сергачев, Олег Форостенко, Сергей Земцов, Игорь Золотовицкий, Сергей Шанталинский, Юрий Якимов и Андрей Фомин. Театр ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.